Морские люди переглянулись, усмехнулись и пододвинулись ближе к столу. Выжидательная тишина повисла в прокуренной комнате. Миронов взял стул, сел немного поодаль от стола,